Трильяж, я расстроен. В профиль нос длиннее, чем думал, и анфас я лопоухи. Что красив я, только слухи. Влево я смотрю, вы вправо, вправо вы наоборот. Сам себя беру в облаву. Ах, какой противный рот! Ну, ребята, кто тут лишний? Ведь не все вы пустота. И костюмчик никудышный, и рубашечка не та. Кто из вас не настоящий? Кто здесь я, кто мираж? Хоть всю жизнь глаза таращи, не ответит вам трильяж. И берут меня сомнения. Лезет же такая блажь. Может быть, я отражение тех, кто спрятан за трильяж?